Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 316. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. Песнь песней, 2 глава, 15 стих. Дорогая молодежь, только недавно нашедшая Христа, вокруг вас ходят лисицы. Мы делаем все возможное, чтобы заделать дыры в заборе и не впускать лисиц. Но они очень хитрые и временами проникают в дом. Лисицы в восточных странах намного меньше наших. Они, кажется, еще хитрее и жаднее, чем знакомые нам лисицы, и причиняют большой ущерб. В духовном винограднике имеются разные лисицы. Например, критикан. Он портит виноградные лозы, где только может, и особенно те, на которых уже завязались нежные плоды. Критикан находит ошибки во всем, что делают молодые верующие. Иногда он устраивает тебе ловушку и заманивает тебя в нее, раздражает тебя, а потом поворачивается и говорит: «И ты называешься христианином? Да сохранит тебя Бог от таких жестоких лисиц». Но еще более страшная лисица – это льстец. Он с улыбкой подходит к тебе и начинает хвалить твою христианскую жизнь и, наверное, скажет тебе: «Какой ты прекрасный человек! Ты такой хороший, что ему кажется, ты слишком всерьез все принимаешь». Льстец говорит, что считает твою веру правильной, хотя ты сам не стал бы так думать, если бы хорошо рассмотрел свою жизнь. Но он говорит, что терпеть не может слишком справедливых людей. Он говорит: «Ты мог бы быть немного более мирским. К тому же нет необходимости расставаться с безбожными друзьями». Я знаю, что он хочет. Он хочет вернуть тебя к безбожникам. Сатана скучает по тебе и хочет, чтобы ты вернулся к нему, поэтому и посылает к тебе господина льстеца, который должен постараться вернуть тебя под его власть. Если в тебе проявляются какие-нибудь признаки духовной жизни, то будь уверен, что дьявол и его лисицы будут преследовать тебя. Держись ближе к Господу и к народу Божьему. Это самое лучшее общество для тебя».